Темнело. Когда Зеб начал въезжать на стоянку, откуда-то сбоку вылетел худосочный прыщавый парень с ружьем и динамитной шашкой за поясом. На голове его вместо шапки красовалась плетеная донышко от корзины, подвязанная лентой. «Эй, стой!» — заорал он и резко остановился, узнав Зеб. «Не мельтеши, Чика!» — сказал я. Выглянув из рубки, махнул рукой Скропу, сидящему на топливном прицепе. Тот в ответ стукнул себя кулаком в грудь и снова приложился к фляге. «Так это знакомцы твои?» — поняла, наконец, Эви, выходя на палубу. «Ты что ли с этим караваном раньше разъезжал?» Я отвел Зеб подальше от въезда на стоянку, заглушил движки и вышел. Скорб с бочки так и не слез, да и Чика стоял на прежнем месте. Что это с ним? Даже рот приоткрыл. Я проследил за его взглядом и понял, что он пялится на Эви. Цыганка стащила куртку, бросила на палубу, спрыгнула и зашагала к водяной колонке неподалеку от топливного прицепа. «Эй, паря!» — сказала она, проходя мимо Чики. «Покачай!» Тот моргнул, провожая ее взглядом. Выражение его лица вдруг заставило меня по-новому взглянуть на спутницу. Раньше я как-то не смотрел на нее, ну, то есть не смотрел как на женщину. Она была пилотом авиетки, небоходом, случайной попутчицей, втравившей меня в неприятности, стрелком, бойцом, да кем угодно, но не молодой симпатичной женщиной. А теперь я вдруг осознал, что Эви, она самая и есть. Крепкие округлые ягодицы под обтягивающей кожей бридж перекатывались при ходьбе очень задорно и даже, я бы сказал, призывно. Да и грудь под грязной майкой покачивалась так, что впору хватать хозяйку этой груди за руку и тянуть в ближайшее уединенное место, бормоча на ходу что-то насчет того, что тебе необходимо рассказать ей по секрету нечто удивительно важное. «Паря! Чё рот разинул?» — крикнула Эви, встав возле колонки. «Тебе это идет, конечно, но все равно отмерзни. Ты, с корзинкой на башке, я к тебе обращаюсь. Полей мне, слышь?» Чика сорвался с места. Приклад длинного ружья зацепился за бугорок, хлопнул по икре, он едва не упал, притормозил, перевесил оружие за спину и снова бросился вперед. Эви склонилась перед торчащей из земли, загнутой в виде запятой трубы, от которой отходил кривой длинный рычаг. Чика сходу навалился на него и стал дергать так, что вода ударила из крана толстой шипящей струей. «Ну ты!» — Эви отскочила, мокрая с ног до головы. «Че размахался? Эк тебя взбудоражило! У вас, стало быть, с красивыми молодыми девками туговато в караване, а? Ну, я тебя понимаю, но не сочувствую. Лей давай, только аккуратней!» Она встала на колени сбоку от трубы, придерживаясь за нее одной рукой, сунула под струю голову. Снова полетели брызги, майка Эви быстро промокла. Немало не стесняясь того, что под нею ничего больше нет, цыганка стащила майку, повесила на трубу, схватила из приваренного к колонке железного корыца оплывший кусок мыльного камня и принялась тереть торс. Скорб на бочонке приподнялся, разглядывая Эви. Чика качал, как оглашенный, вытаращившись на цыганку и свесив нижнюю челюсть до земли. Других людей на стоянке видно не было. Кто-то из караванщиков мог отсыпаться в кабине, остальных Берри отпустил в город отдохнуть. «Привет!» — сказал я Скорпу, останавливаясь под прицепом. «Вас дежурить оставили?» «Угу!» — сипло откликнулся Пузан и свесился с бочки, протягивая флягу. Сделав пару глотков, я фыркнул, встряхнув емкость. Там помещалось, наверное, не меньше пары литров самогона. И смахнул выступившие на глаза слезы. «Чё за девица?» — спросил Скорб. Я пожал плечами, возвращая флягу. «Случайно в пути подцепил. Вернее, это она меня подцепила». «Ты ж никогда пассажиров не брал». «Ну, а теперь вот пришлось. Где Берия?» Не оглядываясь, Скорб махнул за спину. Я поставил ногу на край прицепа, схватившись за приваренную к бочке скобу, приподнялся и глянул поверх самоходов. За ними приткнулся грузовик караванного старшины. Очень узкая кабина, позади нее прямоугольная платформа, накрытая половиной цистерны, которую как-то исхитрились разрезать вдоль. В задней полукруглой части были дверцы. Над кабиной торчал флагшток из арматуры с трепыхающимся на ветру вымпелом каравана. «Спит?» — спросил я. Скорб кивнул и снова приложился к фляжке. Эви закончила мыться, бросила мыльный камень в корыце, взяла майку с трубы и, вытирая лицо, повернулась к Зебу. Чика продолжала стервенело качать, вода била в землю, разлетаясь брызгами. Цыганка щелкнула его по носу и пошла к самоходу. Чика отцепился от рычага, выпрямился, провожая ее взглядом. «Эк его! Раскочерыжило!» — хмыкнул Скорб. «А че за форма у нее? Из небоходов, что ли?» «Чика!» — позвал я вместо ответа. «Подбери челюсть и ходи сюда!» Он пошел к нам, то и дело оглядываясь. Эви забралась на самоход и скрылась в рубке. «Музыкант, а это...» — начал Чика, подойдя к бочке, но я поднял руку. «Стоп! Ты старшому мою просьбу передал про аккумулятор для пускового движка?» «А я...» — он снова оглянулся, и тогда я отвесил ему подзатыльник. Чика тряхнул головой и сказал: «Передал, передал. Слушай, а вот это...» «И вы его уже купили?» — перебил я. «Не, мы ж только разгрузились. Берия хотел завтра к Потапу заглянуть по своим делам, ну и движок твой прикупить». «Музыкант, ты скажи, это...» «Это Эви. Она из гильдии. Я подвожу ее до Арзамаса. Сам туда же везу груз. Она тебе не даст». «Еще вопросы?» Эви появилась снова. Без бриджей, босая, только в моей рубашке, рукава которой были ей слишком длинны, и присела на краю палубы, свесив голые ноги. И принялась болтать ими. Чика поправил ремень, повел плечами и, выпитив грудь, широко зашагал к Зебу, будто собрался брать его с боем. «Как здесь?» — спросил я у Скорпа. «Тихо». «А почему омеговцы в городе?» Скорб заткнул флягу пробкой, улегся на бок, вытянувшись на бочке во весь рост. «Да мутант их знает, музыкант. Они раньше нас приехали». «А местные что говорят?» «Да ничего. Довольны они. Омеговцев в кабаках гудят, монеты тратят, девок местных щупают, соляру для танкеров своих покупают. То есть город они не захватили?» «Да какой там захватили? На постой просто. Вроде я слышал, это только часть армии. Один батальон. А всего их тут несколько в округе. На войну они какую-то собираются, уедут завтра». «На какую войну? С кем?» «Ну, главное, не со мной. Ты у Берии поспрашивай. Он с Мигалой, хозяином гостиницы, сегодня долго базарил. Так мог разузнать всякое. Только Берия отдыхает сейчас. Не здоровится ему». «Все равно поспрашаю», — сказал я.